лягушонок. Я в жизни своей не видывал такого шутника, как этот король. Он, кажется, жил только ради шуток. Рассказывать какую-нибудь забавную историю и рассказывать ее хорошо было вернейшим способом заслужить его милость. Поэтому все его 7 министров славились как отменные шуты. Как и сам король, то были крупные, грузные, жирные люди и неподражаемые шутники. Толстеют ли люди от шуток, или полнота располагает к тому, чтобы шутить и балагурить, этого я не знаю, но в любом случае худощавый шутник – редкая птица на земле. Король не особенно заботился об утонченности или, как он выражался, о духе остроумия. В шутке ему нравилась главным образом широта, ради нее он готов был пожертвовать глубиною. Он предпочел бы Гаргантюа, Рабле, Задигу Вольтера, и, в общем, ему больше нравились смешные выходки, чем словесные остроты. В эпоху, о которой у нас пойдет речь, профессиональные шуты еще не перевелись при дворах. У многих могущественных монархов были свои придворные дураки, носившие пестрое платье и колпак с погремушками, обязанные отпускать остроты по первому требованию за объедки с королевского стола. Конечно, и наш король держал при дворе дурака. Правду сказать, он нуждался в том, чтобы кто-нибудь иногда говорил глупости, в противовес утомительной мудрости 7 премудрых министров, не говоря уже о собственной мудрости монарха-весельчака. Однако его дурак, то есть профессиональный шут, был не только дурак. Наш король ценил его втрое, ибо тот был еще и карликом, и калекой. Карлики, как и дураки, в те времена жили при дворе почти у каждого вельможи, и многие короли просто не знали бы, как им скоротать время, а время при дворе тянется томительнее, чем где бы то ни было еще, не будь у них случая посмеяться над шутом или карликом. Но, как я уже говорил, шутники в 99 случаях из 100 тучные, пузатые и неповоротливы, и потому наш король мог только порадоваться, что, заполучив лягушонка, так звали шута, он приобрел тройное сокровище. Я не думаю, что имя лягушонок было дано этому карлику при крещении. Скорее всего, оно было ему пожаловано с общего согласия 7 министров за то, что бедняга не мог ходить по-людски. Действительно, лягушонок двигался как-то порывисто, не то ползком, не то прыжками. Походка его вызывала всеобщий хохот, что льстило самолюбию короля, считавшегося при дворе красавцем, несмотря на огромное брюхо и природную одутловатость лица. Тем не менее, хотя лягушонок мог передвигаться по земле или по полу только с большим трудом, чудовищная сила, которой природа одарила его руки, словно возмещая слабость нижних конечностей, позволяла ему проделывать изумительные штуки, если надо было куда-то взобраться, уцепившись за веревки или за ветки. В таких случаях он больше походил на белку или обезьянку, чем на лягушку. Я не знаю толком, откуда был родом лягушонок. Кажется, из какой-то далекой варварской страны, о которой никто ничего не знал. Лягушонок и молодая девушка, почти такая же карлица, как и он, но превосходная танцовщица, удивительно пропорционально сложенная, были оторваны от родных очагов и посланы в подарок королю одним из его непобедимых генералов. Неудивительно, что вскоре между двумя маленькими пленниками возникла тесная дружба, и они стали почти неразлучны. Лягушонок, который, несмотря на все свои штуки, не пользовался особой популярностью среди придворных, не мог оказать танцовщице Трипетте сколько-нибудь заметных услуг. Однако Трипетта, которая благодаря своей грации и красоте обладала при дворе определенным влиянием, всегда заступалась за лягушонка и с готовностью помогала ему. Однажды, по случаю какого-то важного события, не помню какого именно, король решил устроить маскарад. А всякий раз, когда при дворе устраивали маскарад или что-нибудь в этом роде, лягушонку и Трипетте приходилось демонстрировать свои таланты. Лягушонок был очень изобретателен по части декораций, новых костюмов и масок, так что без его помощи решительно не могли обойтись. Наступил вечер. назначенный для маскарада. Под надзором Трипетты роскошная зала была убрана всевозможными эмблемами, гирляндами и гербами, придающими любому празднику особый блеск. Весь двор томился в ожидании чего-то необыкновенного. О масках и костюмах всякий сам позаботился заранее. Многие приготовили их в согласии с теми ролями, которые решили играть за неделю, за месяц. На этот счет ни у кого не было сомнений, кроме короля и семи министров. Почему они медлили, я не могу объяснить. Может быть, ради какой-то шутки, но, вернее всего, они просто не знали, какие костюмы лучше всего подойдут таким толстякам. Время шло, и, в конце концов, так ничего и не придумав, они послали за лягушонком и Трипеттой. Когда маленькие друзья явились на зов короля, он сидел со своими министрами в зале совета за бутылкой вина, но, казалось, был в очень дурном расположении духа. Он знал, что требование выпить бокал вина всегда приводило лягушонка в смятение, ибо в опьянении тот быстро терял способность думать и говорить здраво, а потому боялся, что может навсегда утратить рассудок. Однако король любил пошутить и порой заставлял своего шута пить и веселиться. «Поди сюда, лягушонок», — сказал он, когда шут и его подруга вошли в комнату. «Осуши-ка этот кубок за здоровье своих отсутствующих друзей». Лягушонок вздохнул. «И помоги нам своей изобретательностью. Нам нужны костюмы, костюмы, ты слышишь, бездельник? Что-нибудь новое, небывалое. Нам наскучило рядиться в одни и те же наряды. Ну же, пей! Вино прочистит тебе мозги!» Лягушонок хотел отшутиться, но подобное испытание оказалось ему не по силам. Был как раз его день рождения. И когда бедняга услышал, что должен пить за здоровье отсутствующих друзей, слезы невольно выступили у него на глазах. Тяжелые горькие капли закапали в кубок, который шут с поклоном принял из рук тирана. «Ха-ха-ха!» — загоготал король, видя, с каким отвращением лягушонок осушил кубок. «Вот что значит доброе вино! Сразу глаза заблестели!» Бедный лягушонок. Выпив, он едва не лишился чувств. Судорожным движением он поставил кубок на стол и обвел присутствующих полубезумным взглядом. Все министры, по-видимому, находили королевскую шутку крайне забавной. «А теперь к делу», — сказал первый министр, человек очень тучный. «Да», — подтвердил король, — «помоги же нам, лягушонок. Нам нужны характерные костюмы, милый мой. Нам всем не хватает характера, всем ха-ха-ха». И поскольку король счел свои слова очень удачной шуткой, то все семь министров принялись вторить его хохоту. Лягушонок тоже засмеялся, но слабым и бессмысленным смехом. «Ну уже», — сказал король нетерпеливо. «Неужели ты не можешь ничего придумать?» «Я стараюсь придумать что-нибудь новое», — ответил лягушонок, с трудом выговаривая слова, так как вино совершенно затуманило ему голову. «Стараешься?» — гневно вскричал король. «Это еще что такое?» «А, понимаю. Тебе грустно от того, что ты мало выпил? На, пей еще!» С этими словами он снова наполнил кубок до краев и протянул шуту. «Пей, говорят тебе!» — гаркнул тиран. «Или я клянусь всеми чертями!» Карлик медлил. Король побагровел от гнева. Придворные ухмылялись. Трипетта, бледная как мертвец, дрожа, приблизилась к трону и, упав на колени, умоляла его величество пощадить ее друга. Несколько мгновений тиран глядел на нее вне себя от изумления. Он просто не знал, что сказать, как ответить на подобную дерзость. Наконец, так и не проронив ни слова, он грубо оттолкнул несчастную девушку и выплеснул ей в лицо содержимое кубка. Трипетта, пошатываясь, поднялась и, не смея вздохнуть, вернулась на свое место в конце стола. С полминуты в зале царило гробовое молчание. Казалось, можно было услышать падение листка или пушинки. Но потом тишину прервал тихий, резкий и продолжительный скрежет. «Это еще что за звук? Ты что, скрежещешь зубами? Да как ты смеешь?» — в бешенстве завопил король, поворачиваясь к карлику. По-видимому, опьянение лягушонка уже прошло. Карлик спокойно и твердо взглянул на короля и ровным голосом произнес: «Я? Да разве это я? «Похоже, звук доносится снаружи», — заметил один из министров. «Наверное, это попугай в клетке за окном вздумал точить клюв о прутья». «Похоже на то», — согласился монарх, «хотя я готов был поклясться честью рыцаря, что скрипел зубами этот бездельник». Тут лягушонок рассмеялся, показав два ряда сильных и безобразных зубов. Король, признанный шутник, слыша чей-нибудь смех, как правило, не считал нужным сердиться, после чего изъявил готовность пить сколько угодно.